И малютку я тоже люблю. Не сомневайся. Если ты хочешь этого ребенка, я его тоже хочу. Мне желанны вы оба, Адриана. С ребенком все в порядке, так сказал доктор. Глядя на ее лицо, Биллу показалось, что оно дрогнуло, но, присмотревшись внимательнее, он подумал, что это плод его фантазии. Лицо Адрианы продолжало оставаться безжизненным. Билл все произносил и произносил ее имя, говорил, как любит ее и ее будущего ребенка. Потом он положил ей руку на живот и почувствовал округлую выпуклость, которую прежде не замечал, о которой она ему никогда не говорила, и сказал ребенку, что любит его и хочет, чтобы он жил. «Ну, конечно, твоя мама ведь не для того столько вытерпела, чтобы ты сейчас взял, да и выпрыгнул, правда? Так что угомонись и не капризничай. Правильно я говорю, Адриана. Скажи малышу, пусть он успокоится». И Билл нежно поцеловал ее в щеку. Одна из медсестер наблюдала за ним от двери. Она никогда не видела, чтобы кто-то так переживал, и никогда не слышала, чтобы так говорили с кем-нибудь из пациенток. Ей подумалось, что Адриане невероятно повезло с таким любящим мужем. Между тем ее внимание привлек один из мониторов. Медсестра нахмурила брови и вошла в палату. В этот момент Адриана повернула голову к Биллу, открыла глаза, но тут же снова их закрыла. Билл подумал, что она умерла, и, вскочив на ноги, издал вопль отчаяния. Но Адриана вдруг снова подняла веки, а подошедшая сестра посмотрела на приборы и улыбнулась ей. Билл улыбался сквозь слезы. Он больше не в силах был сказать ни слова. У него перехватило дыхание, и от волнения появился озноб. — Вам очень повезло, — обратилась к Адриане сестра. — С вашим малышом все в порядке. Я только что дала ему мороженое. Она ободряюще посмотрела на Билла. — А ваш муж не отходил от вас ни на шаг и говорил с вами все время. Затем сестра вспомнила еще что-то, взглянула на один из мониторов и сказала: — За малютку тоже не беспокойтесь. Похоже, что у всех дела идут хорошо. Как вы себя чувствуете, миссис Тикпен? Адриана попыталась снять кислородную маску. Сестра ей помогла. — Неважно. Голос у Адрианы был хриплый. Она ощущала тошноту и боль во всем теле. Последнее, что она помнила, это как провалилась во что-то мягкое и темное. Наверное, именно тогда она ударилась головой, а камень и стала тонуть. «Могу себе представить», — улыбнулась сестра, укладывая Адриане голову повыше. «Со скалой повоевали, да и воды наглотались». «Но вы ведь победили, спасли своего младшего сына. Вы настоящая героиня, миссис Тикпен!» Билл, наконец, перевел дух. Он сквозь слезы с благодарностью глядел на Адриану, не выпуская ее руки. «Адриана, ты спасла Томми!» Он зарыдал и стал целовать ей лицо. «Дорогая, ты спасла его!» «Я так рада! Я так боялась, я не могла его же больше держать!» У Билла все стояло перед глазами безвольное тело и мертвенно-бледное лицо Адрианы, когда ее извлекли из воды. Течение было очень сильное, и я боялась, что не успею. На глазах у нее выступили слезы, но это были слезы облегчения и победы. Медсестра тихо выскользнула из палаты, чтобы сообщить врачу об улучшении. Когда они остались одни, Билл наклонился к Адриане и прошептал: «Почему ты не сказала мне о ребенке?» Адриана долго молча смотрела на него глазами, исполненными благодарности и любви, той любви, с которой она боролась чуть ли не с момента их первой встречи.